не было у нее близости к младшему сыну. Все взял первый. Вообще все. Жизнь, любовь, счастье. Она вспомнила, как они сидели за столом, боясь взглянуть друг на друга, как побоялись прикоснуться друг к другу там, в аэропорту. И Алик это заметил. Плевать, в конце концов. Светлана видела, что дочь совершенно не расположена к беседе, что мыслями она где-то. Где только. Светлана никогда этого не узнает. Как не знала ничего, и, может быть, скорее всего, не знает и сейчас. «Я не задержу тебя, Наташенька», — сказала она мягко, — «но я обязана предупредить тебя». «О чем?» — удивилась Наташа. «Что еще за предупреждение? Все, что надо, Наташа сама знает». «Сначала ответь мне», — начала самая трудная Светлана. «Зачем ты сказала Алику о...» Светлана замялась. «О Сандрике». «Ах, вот оно что! Пошло-поехало!» Наташа четко ответила. «Это получилось совершенно случайно. Не буду тебе голову морочить рассказом, как, потому что это роли не играет. Совершенно случайно у меня в разговоре вырвалось. Алик прицепился. Ну и что мне оставалось? В конце концов, Алик мне никто, и мне нечего перед ним оправдываться. Быльем все заросло. А что? В чем дело?» Светлане, конечно, очень хотелось узнать, как это случайно вырвалось. Но она понимала, что от дочери ясного ответа сейчас она не добьется. И она сказала: «Ну ладно, вырвалось так вырвалось. Но вырвалось и полетело». Алиса узнала. Правда, Алик ей только недавно сказал. Не знаю уж почему. Она тут же прискакала. «Но, между прочим, очень доброжелательно, отмечаю». Наташа хмыкнула, на что Светлана тотчас отреагировала: «Нет-нет, это не мои домыслы. Ну и хотя бы присутствие Сандрика здесь». «Алиса подумала, что ты это сказала Алику специально». «Зачем?» — снова удивилась Наташа. Светлана несколько замялась. «Понимаешь, как всякая мать, Алиса болеет за сына и хочет, чтобы воссоединилась ваша семья, бывшая такой красивой, благополучной, престижной. И ей показалось, что ты сказала Алику неспроста, что, возможно, ты тоже этого хочешь». Наташе будто по чайнику дали. «Как это я тоже хочу? А Инка, Лиска, они тоже хотят? Или их в расчет не берут?» Светлана опять замялась. «Ну, там свои сложности. Не так все хорошо и просто. С Лиской, например». «А что с Лиской?» — насторожилась Наташа. «Ну...» — тянула Светлана, не зная, как дальше вести разговор. «Дочь ведь такая у нее непредсказуемая. Но сначала о главном. Потом о Лиске и Сандрике. Потом. «Мне надо сказать тебе, собственно, предупредить. Мне пришлось придумать целый роман. Не стану же я...» Светлана замолчала. «Господи, какой же тяжелый и острый разговор придется вести. Того и гляди, обрежешься, поранишься. Поранишь Наташку. Ведь это ее боль». И Светлана, как могла, мягко, обходя углы, рассказала об их беседе с Алисой. И скорее о своем варианте Наташиной судьбы и судьбы Сандрика. Наташа мертво молчала. «Ну вот, вот и все. Все все знают. И как она покажется на глаза?» «Как? Уже показалось». все знали,